Глава 73. Хань Фэй с облегчением увидел, что у него все еще осталось 1023 очков духовной энергии. Он был обеспокоен тем, что его духовной энергии не хватало, но теперь казалось, что этого было достаточно. Однако было очевидно, что количество духовной энергии, расходуемой на каждый прорыв, увеличивается. Он мог быть уверен, что 20000 очков духовной энергии будет недостаточно для его следующего прорыва, который может потребовать 30000 или даже 40000 очков. Он боролся в своем сердце, должен ли он продолжать культивировать или практиковать незавершенную монографию о 108 способах конденсирования тела. Он чувствовал, однако, что в этом прорыве увеличение его верхнего предела духовной энергии было не так велико, как он ожидал. Он, казалось, столкнулся с небольшим узким местом, поэтому ему нужно было практиковаться в неполной монографии о 108 способах конденсирования тела, чтобы помочь себе продвинуться. Ну, тигр не остановится, пока я не умру. Этого количества духовной энергии может быть недостаточно. В то же время, тигры, молодой господин, Ли Ланг отсутствовал уже 3 часа. Ли Ху махнул рукой. Возможно, он еще не нашел Хань Фэя. Даже обычный промысел занимает сотни километров. Там нелегко найти определенного человека. Я приказываю всем людям, которые еще не являются мастерами рыбалки, завтра отправиться на обычную рыбалку, чтобы найти белую рыбацкую лодку. Да, молодой господин, Ли Ху усмехнулся. Хань Фэй, ты что, идиот? Ты получил белую рыбацкую лодку от ангела. Это просто как самая яркая звезда в ночном небе. Мы сможем легко найти тебя на этой лодке. На следующее утро наступил прекрасный рассвет. И как только культивация Хань Фэя резко остановилась, поверхность моря немедленно зашевелилась. Хотя Хань Фэй уже достиг 9 уровня, он все еще прятался в каюте. Да ладно, даже такой мастер рыбалки, как Ли Ланг, едва ли мог справиться с рыбой. Я не думаю, что смогу сделать лучше, чем он, если выйду и буду сражаться. Не прошло и получаса, как Хань Фэй выбросил в море огромное количество дохлой рыбы, чью духовную энергию он поглотил, и, нахмурившись, проверил свою собственную духовную энергию. Она составила всего 4620 очков. Черт возьми, духовная энергия рыб слишком низка, даже не 5000 очков. Если я снова встречусь с таким мастером, как Ли Ланг, мне понадобится по меньшей мере 2000 очков, чтобы победить его. Если двое придут, я буду в большой опасности. Маленький черный, отправляйся один на охоту в море. Мне все равно, что ты будешь делать, но сегодня ты должен перейти на 3 уровень. Услышав это, маленький черный прыгнул в морскую воду. Теперь Хань Фэй был уже на краю обычного рыболовства, где было очень мало людей. Теперь он был рыбаком 9 уровня, и его сила совершенно отличалась от прежней. Может быть, на этот раз он попробует сделать это на морском дне? Внезапно Хань Фэй был потрясен его смелой идеей. Рыболов думает о том, чтобы отправиться на морское дно, чтобы заработать духовную энергию. Если бы об этом узнали рыбаки, они, наверное, забили бы меня до смерти. В любом случае, удача приходит от опасности. Когда я был еще обычным человеком, я осмеливался нырять в море в водолазном костюме и играть с акулами. Почему же теперь мое мужество должно уменьшиться? Шлепнувшись, Хань Фэй прыгнул в море. Как только он вошел в море, он применил искусство странствующего дракона, и тогда он увидел, что маленький черный покусывал змеиную рыбу, а маленький белый кружил вокруг него. Ух ты, вы хоть представляете, что у вас только 2 уровень? Увидев появившегося Хань Фэя, маленький белый быстро подплыл к нему. Казалось, он спросил его: «Учитель, почему ты здесь?» Маленький черный тоже неохотно подплыл. «Разве ты не говорил мне есть кушать рыбу прямо сейчас? Ты здесь, чтобы вернуть меня обратно?» Хань Фэй держал пурпурную бамбуковую удочку в правой руке с лезвием рыбного кинжала на поясе и железной удочкой, висящей на спине, когда он нырнул в морское дно. Рыба-клинок хотела подплыть поближе, чтобы посмотреть, что же такое Хань Фэй. Однако он почувствовал укус прежде, чем приблизился, и он поспешно боролся и искал в гневе существо, которое напало на него, но он ничего не нашел после поисков вокруг. Затем его хвост исчез, а вместе с ним и брюхо. Хань Фэй щелкнул языком. Это действительно ужасно — быть атакованным невидимым существом. Он все еще помнил, как Ли Ланг, истекая кровью от укусов, отчаянно искал то, что его кусало. Когда Хань Фэй нырнул в море, вокруг него уже плавали косяки рыб. Каким бы сильным ни был маленький черный, У него был только один рот, и он не мог съесть столько рыбы одновременно. И когда рыбы, которые находились в стаях, обнаружили, что их товарищ, который внезапно превратился в кости, они взяли и убежали. Это было не так опасно, как в прошлый раз для Ханьфея, хотя иногда к нему подплывали змеиные рыбы, он совсем не боялся. Просто когда он убивал рыбу в море, это привлекало целую стаю рыб. Это было очень хлопотно, потому что он должен был бежать, прежде чем поглощать достаточно духовной энергии. На морском дне, на этот раз Ханьфей увидел не коралловые рифы, а серую грязную землю и несколько острых камней. Как опытный рыбак, Ханьфей очень хорошо знал, сколько опасностей скрывается под грязью. «Черт, что это за место такое? Здесь нет никаких коралловых рифов. Как я могу получить возможность для прорыва?» В этот момент Ханьфей завис в 5-6 метрах над грязью, и его тело было подвижным, как у плывущей рыбы. Маленький черный и маленький белый плавали по бокам от него. Когда две змеиные рыбы быстро подплыли издалека, глаза Ханьфея загорелись. Такая возможность появилась. В ледяной воде Ханьфей был источником тепла, что быстро привлекло внимание рыб. В то же время под камнями стали появляться какие-то зеленые крабы. Пучезмейная рыба отчаянно метнулся к нему, и Ханьфей вернулся под странным углом, вытащив из-за пояса кинжал с лезвием рыбы и убив змеиную рыбу. С другой стороны, маленький черный грыз змеиную рыбу, которая отчаянно сопротивлялась и извивалась от боли, хотя и не знала, кто ее кусает. Не имея ни малейшего шанса спастись, змея была разорвана на две части и утонула. Как только обе змеиные рыбы умерли, грязь зашевелилась. На мгновение показалось, что то вылетело из земли, и это поразило Ханьфея. Ух ты, морская змея. Зеленый морской змей 7 обычный 21 питье крови змеи в течение длительного времени может полнить вашу ци и кровь и повысить физическую форму. Зеленая змеиная желчь. Ханьфей поспешно поднялся на ноги. Его кровь почти застыла. Эти морские змеи вонзали свои хвосты в землю. Как только добыча появлялась в поле зрения, они тут же роились. Они выглядели точь-в-точь как обычные деревяшки в виде палок. Если бы они не наклонили головы, готовые в любой момент напасть на врага, он мог бы быть обманут их мимикой. Неужели я попал в змеиную яму? Лицо Ханьфея было совершенно черным. Как я могу справиться с этими змеями? Они не выходят, и я не смею спуститься вниз. В то время как Ханьфей колебался, он увидел, как маленький черный промчался мимо со свистом и укусил морскую змею на две половины. Да, как я могу забыть про маленького черного? Эти морские змеи не могут видеть маленького черного. Он может просто укусить змею и съесть их. Поэтому Ханьфей просто дрейфовал в воздухе, изредка убивая одну или две змеиные рыбы и бросая их на дно моря после поглощения их духовной энергии. Даже большие зеленые крабы под камнями вылезали и пожирали тела морских змей. Вскоре кровавый запах начал сгущаться. Ханьфей видел, как вращающиеся морские звезды летают над ним, словно стрелы, а крабы-отшельники, у которых на спине, казалось, были раковины улитки, выходили из грязи во всех направлениях. Морские змеи, казалось, были разгневаны. «Мы же не едим вас в раковинах. Почему вы нападаете на нас? Вы зашли слишком далеко». Так началась массовая бойня. Все больше и больше змеиных рыб появлялось вдалеке, а также зеленые черепахи, рыба-клинки и рыба-железная голова. Какое-то время вспыхивали холодные огни, и без конца слышались грохочущие звуки. Ханьфей обнаружил, что сосуд на его запястье блестит и, казалось, поглощает энергию. И не только сосуд, маленький белый также впитывал духовную энергию в этой кровавой сцене, как эльф в воде. Что, может ли маленький белый впитывать духовную энергию с расстояния 20 метров? Ханьфей тут же заплыл за камень, позволив тыкве медленно впитывать духовную энергию. Время от времени змеиные рыбы подплывали к нему, чтобы напасть, но все были убиты. Битва была очень ожесточенной, и мертвые рыбы были повсюду. Иногда Ханьфей видел под водой маленький черный шаттл-челнок, простите, так и не понял. Внезапно Ханьфей нахмурился. В энциклопедии духовных растений говорится, что плоды змей появляются вместе с большим количеством змеиных рыб, особенно морских змей. Этот змеиный плод был духовным плодом и был записан в энциклопедии духовных растений. Змеиный плод был низкоуровневым плодом, поскольку змеи долгое время не шевелились, Их слюна накапливалась и питала соответствующий духовный плод. Употребление этого фрукта может помочь восстановить небольшое количество духовной энергии и залечить раны. Однако его основная ценность заключалась в алхимии. Очищенный змеиный плод и превращен в змеиную пилюлю будет обладать прекрасным восстанавливающим действием и содержало много духовной энергии. Маленький белый, маленький белый, маленький белый поплыл к Ханьфэю, пока тот поглощал духовную энергию. Ханьфэй указал на землю и попытался заговорить с ним. «Маленький белый, пойди посмотри, есть ли там темно-зеленые фрукты. Если есть, принеси их мне, только не ешь их». Маленький белый тут же поплыл прочь и в мгновение ока исчез в грязи. Глава 74. Маленький белый ушел минут на 10 и поплыл обратно к Ханьфэю с ниткой змеиных плодов во рту. Ханьфэй был вне себя от радости. Он не ожидал такой пользы от изучения энциклопедии духовных растений. Он посмотрел на зеленый чешуйчатый плод змеи в своей руке, и на экране появилась цепочка данных. Зеленый змеиный фрукт – духовный плод, сосуществующий с зелеными чешуйчатыми морскими змеями и питающийся их слюной. Это может увеличить духовную энергию змеиных ям, точнее их нор. Духовный плод низкого уровня плохой 500 очков, непосредственно поедание его может увеличить небольшое количество духовной энергии. Рыбаки могут улучшить свои тела, если съедят его, но этот плод неэффективный для мастеров рыбной ловли и выше. В этой связке было 7 или 8 плода, каждый размером с большой палец, но согласно энциклопедии духовных растений, плод змеи был размером с кулак. Может быть, потому что эти морские змеи были слишком низко над уровнем моря. Да, это был самый обычный промысел. Как может быть так много сокровищ? В противном случае, мастера рыбалки все будут спешить к обычным рыбным промыслам для того, чтобы искать сокровища. Ханьфэй проглотил все кусочки фруктов, по одному за раз. Он даже не подумал приберечь их для алхимии. Это было бы слишком большой работой, не говоря уже о том, что он ничего не знал об алхимии. Прошло уже около получаса, но бой не собирался прекращаться. Все морские змеи были убиты, и крабы были заняты тем, что карабкались по мертвым телам морских змей и дрались друг с другом как сумасшедшие. Железноголовая рыба врезалась в крабов, разбила их панцири и съела крабью икру внутри. Змеиные рыбы здесь были ничем. Ханьфэй видел, как несколько змеиных рыб, но всего через несколько секунд они были разрезаны на бесчисленные куски крабьими клешнями и съедены крабами. Но за это время Ханьфэй поглотил почти 5000 очков духовной энергии. Это было дно моря, где опасность и возможность сосуществовали вместе. Ай Ханьфэй вдруг почувствовал боль в ноге. Он бессознательно похлопал себя по ноге и посмотрел вниз, только чтобы увидеть свои руки, покрытые кровью. Черт возьми, что это такое? Марширующая морская пиявка, один обычный 1 очко подводный моллюск, который может быть использован в качестве приманки. Когда они размножаются, они кормятся стаями и должны есть много пищи, поэтому везде, где они маршируют, ничего не остается. Когда они маршируют стаями, они непобедимы на уровне 3 рыбных промыслов и ниже. Выражение лица Ханьфэя резко изменилось. Он поднял одну из этих пиявок длиной в палец. Скользкий червяк был забит до смерти Ханьфэем, оставив после себя лужу крови и слизи. Фу! Внезапно Ханьфэй вздрогнул и быстро оглянулся. Сцена, которую он увидел, почти заморозила его кровь. Дюжины пиявок дрейфовали над ними, а позади них была темная и плотная масса пиявок. Ханьфэй чуть не обмочился. Если бы их были только сотни или тысячи, они могли бы быть съедены рыбами по пути. Но марширующие морские пиявки, как и марширующие пустынные муравьи, обычно выходили роями, и везде, куда бы они ни пошли, не оставалось ни единой травинки. «Бегите, черный, белый, нам надо бежать, не имея времени заботиться о рыбках». Ханьфэй взлетел как ракета и вообще не смел медлить. Даже мастер рыбалки превратился бы в мумию, если бы его поймали в ловушку марширующие морские пиявки. Ханьфэй упражнялся в искусстве странствующего дракона и быстро ускользнул. Маленький черный следовал за ним и время от времени глотал марширующих морских пиявок. «Ты что, гурман, ты все еще хочешь есть? Неужели ты думаешь, что марширующие морские пиявки не съедят тебя, потому что ты невидимые? Нет, они сожрут все на своем пути». Ханьфэй повернул голову и увидел, что крабы, рыбы-клинки и рыбы с железными головами, которые яростно сражались, исчезли. Все, что он мог видеть, это плотное облако марширующих морских пиявок. Черт, так быстро! Ханьфэй ускорился, и в то же время, наполнив свое тело духовной энергией, ускорился, чтобы плыть к поверхности моря. Плах! Хань Фэй выпрыгнул из воды, но оказалось, что его белая рыбацкая лодка находится за 1000 километров отсюда. Он быстро спустился в воду и помчался к рыбацкой лодке. Но как только Хань Фэй прыгнул в воду, он увидел рой марширующих морских пиявок в нескольких сотнях метров от себя. Он был ошеломлен, черт возьми, моя рыбацкая лодка находится по другой сторону этих марширующих морских пиявок. Хань Фэй чуть не расплакался. Вы что, издеваетесь надо мной, без рыбацкой лодки? Разве я должен плавать на перегонки с этими пиявками? К счастью, у меня все еще есть искусство странствующего дракона. Марширующие морские пиявки не обязательно догонят меня. Без малейшего колебания Хань Фэй поплыл в противоположном направлении от своей рыбацкой лодки. Хань Фэй действительно сожалел, что приплыл в такое отдаленное место. Если бы с ним был кто-то еще, они могли бы прыгнуть в его лодку, но теперь никто не спасет его от роя пиявок. Конечно, это был не только Хань Фэй, который пытался спасти свою жизнь. Вокруг Хань Фэя метались рыбы-клинки, а за ним белые и желтые рыбки. Он даже видел, как большая мясная черепаха поднялась на поверхность и побежала, спасая свою жизнь. Но мясная черепаха, казалось, не была уверена в своей скорости, поэтому она сжала свою голову в панцирь. Хань Фэй не мог не волноваться. «Как ты думаешь, ты будешь в безопасности, когда ты сжалась в свою раковину? Пиявки могут запросто сожрать твой панцирь». В это время ни одна рыба не нападала на Хань Фэя. В конце концов, жизнь дороже набитого желудка. Даже рыба знала это. В то же время в десятках миль от них медленно приближались десятки рыбацких лодок. Ли Ху выглядел мрачным. Как мог Хань Фэй победить дядю Волка? Должно быть, Тан Гэ подарил ему какие-то особые сокровища. Человек, стоящий позади Ли Ху, сказал: «Молодой мастер, корабль Ли Ланга сильно разрушен. Похоже, что он столкнулся с небольшим приливом рыбы. Может быть, он и не был убит Хань Фэем. Какой же ты идиот! Может ли небольшой прилив рыбы в обычной рыбалке убить мастера рыбалки? Кроме того, дядя Волк может стать промежуточным мастером рыбалки после слияния с его духом меча рыбой. Как могут демонические рыбы в обычном промысле убить его?» Ли Ху был очень зол. «Мастер рыбной ловли. Как ценен мастер рыбной ловли. В общей сложности у тигров было только 5 мастеров рыбной ловли, а теперь они потеряли одного из них». Внезапно один из его людей закричал: «Молодой господин, мы, кажется, столкнулись с косяком рыбы». Этот человек с волнением смотрел и показывал на далекое море. Для рыбаков встреча с косяком рыбы была хорошей вещью. Почти каждый рыбак надеялся встретить это каждый день. Ли Ху на мгновение застыл, гадая, не будет ли чем ближе к границе, тем счастливее он будет. Но он все равно покачал головой и сказал: «Не забывай о нашей цели, найти Хань Фэя и убить его. Дядя Волк мертв, так что Хань Фэй не может быть в безопасности, иначе он бы уже давно вернулся в деревню». Вскоре флот во главе с Ли Ху и косяк рыб встретились. Большая часть рыб плавала на поверхности воды и плыла быстро, не собираясь задерживаться. Некоторые люди смотрели на морскую гладь и задавались вопросом: «Как то странно, рыба видит себя неправильно. Эти все разные виды рыб, почему они появились вместе?» Кто-то указал на море: «А что там такое? Там есть странная большая рыба, прыгающая на поверхности моря. Это похоже на меч-рыбу». «А, как меч-рыба может появиться в обычном промысле?» Вдруг кто-то закричал: «Нехорошо, рыбы не едят, а убегают. Что-то преследует их». Прежде чем этот человек закончил свои слова, другой человек крикнул: «Смотри, это не рыба-меч, а человек». Все были ошеломлены. «Ты что, блин, издеваешься надо мной? Кто-то плавал в море. Неужели он хочет поплавать в аду?» В следующий момент они обнаружили, что это действительно был человек, но он плыл быстрее, чем многие рыбы. Затем толпа заметила, что там был черный, плотный рой каких-то существ, но они не могли ясно видеть, что это были за существа. Вдруг кто-то закричал: «Бегите, молодой господин, бегите!» Это марширующие морские пиявки. Флот мгновенно пришел в смятение, и все были напуганы. Как могли марширующие морские пиявки появиться в обычном промысле? Был один шанс из миллиона, чтобы встретить марширующих морских пиявок в первом уровне промысла. Разве они не появляются в основном на рыбных промыслах второго уровня? Ли Ху тоже был в панике. Не имея времени подумать, где Хань Фэй, он закричал: «Все, бегите!» Хань Фэй и не думал, что сможет плыть быстрее марширующих морских пиявок. В конце концов, у каждого человека есть свои пределы. Он не был настоящей рыбой и не умел плавать так же легко, как рыба. Но в этот момент он увидел Надежду. Там были рыбацкие лодки. Он немедленно наполнил свое тело духовной энергией, и его скорость плавания взлетела до небес. Свуш! Прежде чем флот успел скрыться, Хань Фэй ухватился за кормовой поручень рыболовным крючком. Он скользил так быстро, как только мог по морской поверхности, чтобы догнать корабли, крича: «Бегите, марширующие морские пиявки приближаются!» Все члены тигров были ошеломлены, в том числе и Лиху. Они оглянулись и увидели, что это был никто иной, как Хань Фэй. Хань Фэй тоже был ошеломлен. Лиху, в одно мгновение Хань Фэй понял, что этот флот прибыл сюда, чтобы убить его. Ха-ха, это действительно интересно. Какой же маленький мир. Бам. Хань Фэй приземлился на рыбацкую лодку. Прежде чем Лиху успел что-то сказать, Хань Фэй ударил одного из тигров своей пурпурной бамбуковой удочкой. Ляск. Рыбак девятого уровня быстро блокировал удар Хань Фэя, размышляя, как ему быстро убить этого парня и получить деньги. Но как только его удочка соприкоснулась с пурпурной бамбуковой удочкой, он почувствовал, как на него обрушилась огромная сила, которая согнула его удочку и почти раздробила его внутренности. Пуф! Без колебаний Хань Фэй схватил этого человека одной рукой и бросил в море. «Нет, помогите!» Молодой господин Лиху закричал: «Убейте его! Убейте его для меня!» Лиху закричал на толпу и в панике направил рыбацкую лодку, пытаясь заставить корабль взлететь. На этой рыбачьей лодке было явно больше одного человека, и все трое бросились к Хань Фэю. «Идите к черту!» Взрыв. Глава 75. Хань Фэй начал атаку на них духовным энергетическим взрывом, но все здесь знали этот простой боевой навык, поэтому в тот момент, когда он начал эту атаку, три рыбака девятого уровня на противоположной стороне закричали и также начали атаковать его духовным энергетическим взрывом. Дерьмо, Хань Фэй был выбит из рыбацкой лодки их атаками, и три человека также были сброшены с лодки один за другим. Огромная сила столкновения взрывов духовной энергии вызвала порыв ветра. В воздухе Хань Фэй увидел, что марширующие морские пиявки были всего лишь в 100 метрах от него. Если он упадет в воду, то очень скоро превратится в мумию. Шелест. Подмигнув, он испробовал технику поцелуя крючком и повис на рыбацкой лодке Лиху. Дергая рыбацкую лодку, Хань Фэй полетел к рыбацкой лодке Лиху. «Молодой господин, берегитесь!» Защитить молодого господина. На корабле Лиху его защищало целых 5 человек, и все они были рыбаками девятого уровня. Прежде чем Хань Фэй взошел на борт корабля, все 5 человек стояли на носу, заслоняя собой Лиху. Твою мать! Хань Фэй не боялся этих 5 человек. Никто из них не был мастером рыбной ловли. Если бы он сражался с ними на ровной земле, то наверняка победил бы их. В конце концов, хотя он тоже был рыбаком девятого уровня, он мог убить мастера рыбной ловли, но теперь, повиснув в воздухе, он не мог играть в полную силу. Если бы все 5 бросились на него с духовными энергетическими атаками, как раньше, он был бы сбит в море. «Лиху, ты мелкий червяк, клянусь, я убью тебя, если выживу!» С криком Хань Фэй вытащил удочку и бросил рыболовный крючок в рыбацкую лодку с наименьшим количеством людей на ней. Но на той рыбачьей лодке все еще оставалось 3 человек, и один из них управлял ею. Лиху закричал: «Хань Фэй, ты труп. Хотя я тебя не убью, я все равно буду очень рад видеть, как тебя убивают марширующие морские пиявки, ха-ха». Хань Фэй ничего не ответил. 2 рыбацкие лодки, которые еще не взлетели, уже были рядом с марширующими морскими пиявками. Пурпурная бамбуковая удочка сверкнула в руках Хань Фэя, и он был готов нанести еще один удар духовной энергии взрывом. «Маленький черный, укуси его». 2 человека, которые собирались перехватить Хань Фэя, были озадачены. Кто такой маленький черный? Внезапно один из них почувствовал, что кто-то укусил его за бедро. Ему показалось, что в лодку забрались марширующие морские пиявки, и он быстро испуганно посмотрел вниз. Хань Фэй холодно улыбнулся и метнул в него метающийся нож. Прежде чем человек поднял глаза, Хань Фэй запустил духовный энергетический взрыв, и оба они от удара полетели вниз головой. Кровь хлынула из их тел. Метающийся нож вонзился в глаз человека, которого укусил маленький черный. «Эй, вам не следовало позволять мне подняться на борт. Умри!» Взрыв. Человек, управлявший рыбацкой лодкой, запаниковал. Это тот самый парень, о котором говорил молодой хозяин как о пустом месте. Чушь собачья. Может ли мусор победить 2 рыбаков девятого уровня одним ударом? Может ли пустое место непрерывно запускать такие мощные атаки взрыва духовной энергии? Хань Фэй предпринял еще одну атаку, и один из рыбаков 9 уровня был отправлен в полет, тяжело упав в море с грохотом. «Помогите мне!» Прежде чем он закончил говорить, его покрыли пиявки, и в мгновение ока его лицо быстро сморщилось. Еще один человек был также серьезно ранен, и обе руки были сломаны. Ханьфэй небрежно ткнул его удочкой в море, даже не взглянув на него. Единственный оставшийся человек широко раскрыл глаза и крикнул Ханьфэю: «Если ты посмеешь подойти, я уничтожу эту рыбацкую лодку». Ханьфэй нахмурился и просто захотел убить парня, но он все еще сказал спокойно: «Я могу сохранить тебе жизнь, ты можешь отправиться на другую рыбацкую лодку. Как думаешь?» Мужчина в панике огляделся и нахмурился. Там было всего 5 рыбацких лодок, которым удалось взлететь. Среди них лодка Лиху летела выше и дальше всех. Остальные 3 рыбацкие лодки находились по меньшей мере в 100 метрах от него. Он упадет в воду, если не будет осторожен. Как он мог пойти на другую лодку? Даже если я сбегу на другую лодку, тигр меня не отпустит. Но вместо этого я вполне могу умереть вместе с тобой. Может быть, лидер позаботится о моей семье вместо меня. «Ты что, совсем дурак?» – холодно спросил Ханьфэй. «Ты уверен, что Ли Чжуэ будет хорошо относиться к твоей семье, если ты умрешь? Из того, что я знаю о тиграх, если ты умрешь, твоя жена будет отдана другому мужчине в качестве подарка, а твоему ребенку придется называть другого мужчину отцом. Кто знает, как с ними будут обращаться. Ты все равно меня убьешь. Что я могу сделать?» Человек взревел, и его глаза налились кровью. Ханьфэй покачал головой. «Кто сказал, что я убью тебя? Может, ты знаешь Ли Ганг? Он дважды пытался убить меня, но безуспешно. Я дал ему возможность последовать за мной. Теперь он отвечает за самый вкусный шашлычный ларек в порту, зарабатывая тонны денег. И я верю, что скоро он станет еще богаче. Раз уж я могу взять его под свое крыло, почему я не могу взять тебя?» Этот человек замер и, казалось, испытывал внутреннюю борьбу. Очевидно, он был знаком с Ли Гангом и знал, что Ли Ганг сейчас чувствует себя хорошо, поэтому слова Ханьфэя тронули его. Ханьфэй быстро добавил: «Смотри, Ли Чжуэ теперь серьезно ранен и потерял половину своей силы. Ли Ху — это пустая трата времени. Я легко могу убить его. 1,5 месяца назад я был рыбаком 2 уровня, но теперь могу убить рыбака 9 уровня так же легко, как желтую рыбу. Я скоро уничтожу тигров. Если ты сейчас же не уступишь мне, то умрешь. Я думаю, ты знаешь, что выбрать, верно?» В это время Ли Ху искал здесь свою рыбацкую лодку, которая была в нескольких сотнях метров от него. Казалось, он что-то кричит этому человеку. Его голос доносился вместе с ветром, и было смутно слышно, что он приказывает этому человеку убить Ханьфэя. Ханьфэй рассмеялся. «Вот видишь, это и есть твой молодой хозяин. Он просто хочет, чтобы ты убил меня, и совершенно не заботится о твоей жизни. Но почему он не хочет прийти сюда сам? Потому что он не посмеет. Как только я сяду на его корабль, он будет мертв. А теперь скажи мне, каков твой выбор?» Мужчина, казалось, вел внутри себя ожесточенную борьбу. Он посмотрел на черную плотную массу пиявок под лодкой, глубоко вздохнул и снова перевел взгляд на Ханьфэя. «Ты можешь обещать, что не убьешь меня?» Ханьфэй улыбнулся. «Ты веришь моему обещанию? У тебя нет выбора, но я не кровожадный человек. В противном случае, я бы убил Ли Ху на том соревновании. Тогда бы у меня не было таких неприятностей. Это ты убил мастера рыбной ловли Ли Ланга? Ли Ланг, тот мастер рыбалки, который пытался убить меня прошлой ночью? Да, я убил его. Ладно, теперь я на твоей стороне. Марширующие морские пиявки скоро подойдут. Есть 13 рыбаков 9 уровня с молодым хозяином на стороне Ли Ху, включая его самого. Как мы можем сбежать? Направь лодку туда», — приказал Ханьфэй. «Рыбацкая лодка, которую мне подарил ангел Фан Цзе, вон там. Как только мы сядем на мою рыбацкую лодку, никто не сможет нас догнать. Ладно». Мужчина немедленно направил рыбацкую лодку в сторону белой рыбацкой лодки Ханьфэя. С этого момента он предал тигров. Единственное, что он мог сделать, это положиться на этого человека. Он может убить мастера рыбной ловли. Какой ужасный потенциал у него. Хотя сейчас он всего лишь рыбак 9 уровня. Мужчина средних лет вспомнил, что Ли Ху сказал перед приходом, сказав, что Ханьфэй был просто рыбаком 7 уровня. Теперь он просто хотел дать Ли Ху 2 пощечины. «Идиот, ты хоть представляешь, какого врага ты себе нажил? Как тебя зовут?» — спросил его Ханьфэй. «Ли Цин, господин». Ханьфэй махнул рукой. «Ты не должен называть меня господином. я не буду обращаться с тобой как с подчиненным. Когда мы закончим здесь, ты можешь пойти управлять ларьком с барбекю с Лигангом, и ты можешь получать 10% прибыли. А, мужчина средних лет не мог поверить своим ушам. Он сможет получать 10% прибыли. Он знал, как богат сейчас Лиганг, который мог заработать 10 жемчужин среднего качества в день. Многие тигры завидовали ему, и все говорили, что толстяк превратился из фазана в феникса. Внезапно лицо Ли Цин изменилось. Нехорошо, они идут на нас. Хань Фэй только улыбнулся. Не волнуйся, даже если они придут к нам, ну и что, у них всего лишь все рыбаки 9-го уровня. Нам не нужно их бояться. Вскоре Хань Фэй увидел свою белую рыбацкую лодку. В этот момент подплыли марширующие морские пиявки, и белая рыбацкая лодка тоже была покрыта слоем пиявок. Хань Фэй сказал, давай поспешим, здесь есть только несколько пиявок, мы можем с легкостью справиться с ними. Ли Цин кивнул, они тут же прыгнули в белую рыбацкую лодку. Хань Фэй высвободил духовную энергию, чтобы стряхнуть пиявок с лодки, прежде чем управлять рыбацкой лодкой, чтобы быстро уйти. В сотни метров позади него сердито ревел Ли Ху. Ли Цин, ты ублюдок, как ты смеешь предавать тигров? Я собираюсь убить тебя, я убью всю твою гребаную семью. Заметив, что лицо Ли Цин помрачнело, Хань Фэй улыбнулся. Он может только орать на тебя, или мы можем оставить их здесь навсегда, не так ли? Глава 76. Ли Цин был потрясен, но как это возможно? Всего их 14, включая Ли Ху. Даже если у тебя есть силы, чтобы убить мастера рыбалки, как только ты будешь пойман ими, никто не знает, что произойдет дальше. Хань Фэй кивнул. Да, их довольно много, но мы можем ломать их лодки одну за другой. Я думаю, ты понятия не имеешь, насколько сильна моя рыбацкая лодка. А, когда в глазах Хань Фэя мелькнул безумный огонек, белая рыбацкая лодка внезапно взлетела и, развернувшись, устремилась к одной из рыбацких лодок. Ли Цин была в ужасе. Неужели он действительно сломает лодку своей собственной? Будь готовым взять на себя управление рыбацкой лодкой в любое время, сказал Хань Фэй. Если они осмелятся прыгнуть в мою лодку, я выбью из них все дерьмо. 4 рыбацкие лодки, сопровождавшие Ли Ху, отчаянно преследовали белую рыбацкую лодку. Видя, что лодка уходит все дальше и дальше, они почти сдались. Кто бы мог ожидать, что белая рыбацкая лодка внезапно развернется и помчится прямо на них. На одной из рыбацких лодок кто-то воскликнул. Нехорошо, он хочет сломать нашу лодку своей. Все трое гадали, не сошел ли Хань Фэй с ума. Как только киль его лодки сломался от столкновения, он мог только блуждать в море. Но тут же они поняли, что это была не какая-то мусорная рыбацкая лодка, произведенная в небесной водной деревне. Это была рыбацкая лодка из города. Этот вид рыбацкой лодки был подготовлен для путешествия в неизвестные места за пределами 3-го уровня рыболовства. Как она могла быть на том же уровне, что и их рыбацкие лодки? Прежде чем они успели подумать об этом, они увидели белую рыбацкую лодку, врезавшуюся в их лодку, как большая птица. Бам! Ли Цин, возьми на себя управление этой лодкой, крикнул Хань Фэй. Ли Цин немедленно перенял управление белой рыбацкой лодкой. Теперь у него не было пути назад. С тех пор, как он сбежал вместе с Хань Фэем, он уже предал тигров, и они, конечно же, не отпустят его. К счастью, эта белая рыбацкая лодка была действительно крепкой. Она легко оставила большую дыру в рыбацкой лодке другой стороны и согнул ее киль. Черт возьми, давайте убьем их. Кроме человека, управлявшего рыбацкой лодкой, который упал в море вместе с лодкой, двое других прыгнули в воздух и попытались взобраться на борт рыбацкой лодки Хань Фэя. Хань Фэй усмехнулся. Как ты только что со мной обошелся, а теперь ты хочешь подняться на борт моей лодки? А ну уйди. Взрыв. С громким стуком духовная энергия рассеялась и покатилась вперед, и оба человека неудержимо упали в море. Нет, взревел Ли Ху. Ли Ху заскрежетал зубами от негодования при виде этой сцены. Он сказал людям на двух других рыбацких лодках, давайте поймаем его и посмотрим, как он сможет справиться с 3 рыбацкими лодками одновременно. Хань Фэй быстро обернулся. Ли Цин, выбери одну лодок и врежься в нее. На самом деле, прежде чем Хань Фэй отдал приказ, Ли Цин уже направил белую рыбацкую лодку к самой дальней рыбацкой лодке. Трое людей на той рыбацкой лодке забеспокоились. Они были дальше всех, но не так быстро, как белая рыбацкая лодка. Если белая рыбацкая лодка протаранит их лодку, у них не будет никаких шансов выжить. Бежать? Хань Фэй усмехнулся. «Ты думаешь, что сможешь убежать?» В сотне метров от него Лиху закричал. «Земля, в море есть земля. Давайте разберемся с ними вместе». Холодный свет мелькнул в глазах Ханьфея, и он холодно сказал Ли Цину. «Сначала убей трех человек». Бам! Две рыбацкие лодки снова столкнулись. На этот раз белая рыбацкая лодка точно попала в то место, где находился штурман, и разорвала большую дыру, заставив ее бесконтрольно падать. Троим людям пришлось сдаться на рыбацкой лодке, когда они попытались прыгнуть в рыбацкую лодку Ханьфея. Маленький черный укуси их. Один из этих людей внезапно потерял кусок плоти от своей шеи. Он замер на мгновение в воздухе, прежде чем упасть в море. Двое других были напуганы и встречены атакой духовного взрыва энергии. Не в силах сопротивляться этому совсем, они были отправлены в полет и упали в воду. К несчастью, Лиху и еще одна рыбацкая лодка высадились на берег. Две рыбацкие лодки соединились вместе и погнались вниз, к тому месту, где упали остальные лодки. Ханьфэй щелкнул языком. «Какая жалость! Если бы мы двигались быстрее, то могли бы уничтожить еще одну лодку». Ли Цин почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Сколько лодок Ны хотел уничтожить? 40 или 50 из нас с более чем дюжиной лодок пришли убить тебя». Но сколько людей осталось? На двух рыбацких лодках осталось всего 8 человек, включая Лиху. Элитные члены тигров были почти уничтожены. И ты думаешь, что этого недостаточно? В это время из воды высунулась чья-то голова. Ух ты, он еще жив! Удивился Ханьфэй. Этому человеку действительно повезло выжить. Но в этом не было ничего странного. Несмотря на то, что он был ранен, в море в этот момент было не так много рыбы. В конце концов, марширующие морские пиявки только что прошли мимо. Но хотя человек забрался в лодку, он был покрыт пиявками и почти высосан досуха. В море все еще оставалось несколько пиявок, хотя большинство из них уже исчезло. Никто не знал, сколько пиявок было спрятано в море. Этому человеку повезло, что они не засосали его до смерти. Ли Цин спросил, что нам теперь делать? Следовать за ними, не дай им шанса сбежать. Как только лодки разделятся, разбивая их по отдельности. Ли Цин замолчал. Казалось, что Ханьфэй был полон решимости убить Лихуна, но он не возражал против этого. Если Лихун вернется, он определенно отомстит ему. В отличие от Лиганга, который был изгнан из тигров, он предал их, что было совершенно другим. «Молодой господин, что же нам теперь делать? Наша рыбацкая лодка не может выдержать удар белой рыбацкой лодки. Если мы разделимся, я боюсь, что они уничтожат нас одного за другим». Лицо Лиху помрачнело. «А что, если мы одновременно взлетим и полетим обратно в деревню?» Кто-то проанализировал. «Молодой господин, это не совсем подходящий ход. Я думаю, что сила Ханьфэя не слаба. Я боюсь, что у него уже есть боевая мощь, которая равняется пику 9-го уровня. Если он ударит нас своей лодкой, мы не сможем все прыгнуть на его лодку за короткое время. Если так, то я боюсь, что половина из нас умрет. Иди в центральную рыбную лавку, отправляйтесь в людное место и обратитесь за помощью к инспектору». Ханьфэй стоял на носу лодки, нисколько не беспокоясь. Он смотрел на солнце в небе, задаваясь вопросом, не сгорит ли он насмерть, если будет получать духовную энергию от солнца. Он мгновенно отказался от этой идеи. «Это было бы слишком больно. Я боюсь, что меня поджарит в течение нескольких секунд. Маленький черный, ты видел эти два корабля? Иди и укуси людей на них, не проявляя к ним милосердия». Ханьфэй подумал про себя, что даже Ли Ланг, мастер рыбной ловли, не смог устоять перед острыми зубами маленького черного. Как эти рыбаки 9-го уровня могут защитить себя? Маленький черный быстро поплыл, и через некоторое время издалека послышались крики. Сначала кричал только один человек, но вскоре они начали кричать один за другим. Усмехнулся Ханьфэй, стоя на носу корабля. «Просто наполните свои тела духовной энергией. В противном случае, вы будете в конечном итоге закушены до смерти». И действительно, через некоторое время кто-то начал наполнять свое тело духовной энергией. Сначала это был только один, затем два, и в конце концов все они наполнили свои тела духовной энергией. Даже Лихун потерял несколько кусков плоти, прежде чем наполнил свое тело духовной энергией. Сердце Ли Цина дрогнуло. Он не знал, что за искусство использовал Ханьфэй, чтобы напасть на этих людей с расстояния в несколько сотен метров, что заставило их истощить свою духовную энергию, чтобы защитить себя. Он знал, что раскрыл тайну Ханьфэя, поэтому должен был держать рот на замке, иначе его бы убили. Ли Ху стоял на носу корабля и ревел: «Хань Фэй, какой демонический трюк ты используешь? Ты действительно порочный». Хань Фэй ответил: «Хочешь знать? Умоляй». Менее чем за полчаса люди на стороне Ли Ху почти исчерпали свою духовную энергию и больше не могли наполнять свои тела духовной энергией, поэтому вскоре кто-то снова закричал: «Какого черта ты меня кусаешь? Почему я этого не вижу?» Какой-то человек размахивал своей удочкой как сумасшедший, но в следующий момент кусок плоти был откушен от его запястья. 1 час спустя, 2 человека были укушены до смерти маленьким черным, один был парнем, который поднялся после падения в воду, а другой был единственным рыбаком 8 уровня, которого вытащил Ли Хун. «Там осталось 7 человек», — безразлично сказал Хань Фэй. «Если еще 2 умрут, ты не сможешь вернуться». Услышав бормотание Хань Фэя, Ли Цин не осмелилась произнести ни слова из-за страха, что Хань Фэй пожалеет о том, что сохранил ему жизнь, и обернется, чтобы убить его. Через мгновение Ли Цин пробормотала, заикаясь: «Хань, молодой мастер Хань Фэй, у меня кончается духовная энергия». Ли Цин был совершенно беспомощен. Если бы это была обычная рыбацкая лодка, у него не было бы никаких проблем с управлением ею в течение такого долгого времени. Но это был необычный случай, и его духовная энергия быстро расходовалась. Хань Фэй небрежно махнул рукой, и в его тело влился столб духовной энергии. В одно мгновение Ли Цин почувствовал, что его духовная энергия быстро восстанавливается. Ли Цин был потрясен. «А это что такое, Соп, собиратель духов? Пока никому об этом не рассказывай», — холодно сказал Хань Фэй. «В противном случае, ты должен знать о последствиях». Ли Цин поспешно склонил голову. «Да, я буду держать язык за зубами и никогда никому об этом не расскажу, даже жене и детям». Глава 77. Ли Цин весь дрожал. Вся деревня Небесной Воды знала, где Хань Фэй получил искусство концентрации духа, которое Фан Цзе дал ему после рыбацкого испытания. Но сколько времени прошло с тех пор, как закончилось рыбацкое испытание? Неужели он так быстро овладел этим искусством? Теперь Ли Цин просто хотела ударить тех, кто говорил, что Хань Фэй был мусором. Если такой человек, как Хань Фэй, был мусором, то кого же можно назвать гением? Теперь он был очень рад, что предал тигров, иначе он оказался бы в желудках этих пиявок. Хань Фэй никуда не торопился. Он с улыбкой посмотрел на Ли Ху. «Рыбацкое испытание должен показать нам жестокость океана, не так ли?» А Ли Цин не знал, что Хань Фэй имел в виду, но смутно ощутил легкий ужас. В это время рыбацкие лодки были уже близко к центральному промыслу. Вдали показались несколько рыбацких лодок, а иногда в небе пролетали 1-2 рыбацких лодок. Хань Фэй улыбнулся. «Ха-ха, у них может быть шанс выжить, если они полетят в небо, но они решили привести меня сюда. Что они могут здесь сделать?» На островке, на 2 рыбацких лодках остальные почти исчерпали свою духовную энергию, тогда как у Ли Ху ее было еще достаточно. Он, вероятно, принял несколько духовных пилюль. «Ли Цин, напади на лодку Ли Ху. Прямо сейчас, в конце концов, убийство это не то, на что приятно смотреть. Просто напади». Ли Ху больше ничего не сказал и начал лететь в рыбацкую лодку Ли Ху на полной скорости. Именно тогда Ли Ху внезапно закричал: «Бросаем лодку и прыгаем». Хань Фэй играл с своей пурпурной бамбуковой удочкой и усмехнулся. «Что за идиот? Что будет полезного, если он спрыгнет с лодки? Почему я потрудился ждать так долго?» Ли Ху бросил свою рыбацкую лодку, и все 7 человек прыгнули на другую лодку. Некоторые из них все еще размахивали удочками и били по воздуху. Они обнаружили, что их наверняка кусает что-то невидимое. В данный момент, за исключением Ли Ху, все остальные 6 были залиты кровью. Ли Ху угрюмо сказал: «Приготовьтесь к бою». В тот момент, когда 2 рыбацкие лодки столкнулись, Хань Фэй взревел и бросился вперед. Со вспышкой пурпурной бамбуковой удочки он был готов начать еще 1 атаку взрыва духовной энергии. 3 человека стояли перед Ли Хуном, чтобы защитить его, и еще 3 сжимали свои удочки в руках, стараясь не обращать внимания на то, что их кусают. Однако только 1 из них смог сделать духовный энергетический взрыв, потому что остальные 2 исчерпали свою духовную энергию. Хань Фэй присел на корточки, держась 1 рукой за перила и уклоняясь от нападения со странной осанкой. Затем он повернулся и ударил ногой, и с грохотом 1 из людей был сброшен в море. Затем, как приказал Хань Фэй, маленький черный прыгнул в море. «Раз уж ты упал в море, то останься там навсегда». Взрыв. Ханьфэй подпрыгнул и ударил одного из них своей удочкой, сломав железную удочку в руке этого человека и ударив удочкой в голову. Когда кровь потекла из глаз, носа и рта этого человека, он резко упал назад. Ли Ху закричал: «Братья, вместе!» Но он уже был в ужасе. Он не знал, как Ханьфэй стал таким сильным. Хотя Ханьфэй был силен во время рыбацкого испытания, он не был так силен, как сейчас. В то время он даже заблокировал 3 атаки Ханьфэя, но теперь он убил 3 человек 2 ударами, что было ужасно. В этот момент Ли Ху не сомневался, что Ли Ланг был убит Ханьфэем. Этот парень был загадкой. Должно быть, у него есть какие-то большие секреты. Ханьфэй собирался обезглавить следующего, но позади него Ли Цин внезапно замахнулся своей удочкой на того парня, крича: «Молодой господин, я разберусь с этим парнем». Ли Цин чувствовал, что теперь он должен показать свою преданность Ханьфэю. Он чувствовал убийственные намерения Ханьфэя. Сейчас ему было всего 12 лет. Почему он такой страшный? Он сомневался, что если не предпримет немедленных действий, то его тоже убьют. Ли Ху был в ярости. «Ли Цин, ты предатель. Хаем, тигры совершили бесчисленное множество преступлений. Я уже давно хотел уволиться». Все 3 перед Ли Ху нам заскрипели зубами, но Ханьфэй начал атаковать один за другим. Они вообще не могли перед ним устоять. После 3 ударов Ханьфэй один из них был убит. Один прыгнул в море, пытаясь добраться до ближайшей рыбацкой лодки за помощью, но после того, как он проплыл менее 30 метров, что-то неизвестное затащило его в воду. Руки последнего были сломаны, и он упал, а кровь капала из-за его рта. «Я не хочу умирать. Да пошел ты, кусок дерьма!» Ли Ху столкнул человека в море, крича: «Тигриная голова, слейся со мной!» Ханьфэй усмехнулся: «Фу, неужели твоя уродливая рыба вернулась к жизни?» Зная, что пути назад нет, Ли Ху с ревом бросился к Ханьфэю. «Ханьфэй, один из нас должен умереть здесь сегодня!» Ханьфэй сделал 2 шага вперед, сильно ударив его своей удочкой, и с громким стуком Ли Ху отлетел в сторону, и духовная энергия начала вытекать из его тела. Ханьфэй небрежно покачал головой и усмехнулся: «Ты совершенно прав. Один из нас должен умереть здесь сегодня. Наверное, это ты или я. Я думал, что ты станешь сильнее после своего прорыва. Оказывается, что ты даже слабее тех, кого ты позвал с собой. В любом случае, они уже на пике 9 уровня. А как же ты сам, слабак, который только что вошел на 9 уровень и не может достичь пика 9 уровня даже после слияния с духовным зверем? С чего ты взял, что можешь убить меня?» Не успел Ли Ху встать, как Ханьфэй снова ударил его удочкой, разбив палубу. «Я слышал, что тигры совсем обезумели. Бам! Я слышал, что тигры убивают людей, как мух. Бам! Я слышал, что вы испортили мою рыбацкую лодку в порту и заставили меня плавать 5 дней и 5 ночей в море. Бам! Я слышал, что ты хочешь меня убить. Бам!» В это время Ли Цин только что убил тяжело раненого бывшего коллегу. После того, как он увидел эту сцену, каждый раз, когда Ханьфэй ударял Ли Ху, его веки дергались, а сердце колотилось. Ханьфэй не использовал духовный энергетический взрыв. После того, как Ханьфэй ударил Ли Ху на 7 или 8 раз, тигриная рыба выскочила из тела Ли Хуна и укусила Ханьфэя. Похоже, это была последняя карта Ли Хуна. Бум, бум, бум. Рыба с тигровой головой была брошена на палубу, как умирающая змея. Ханьфэй выругался: «Как ты смеешь кусать меня, тупая вонючая рыба? Вот дерьмо!» Рот Ли Хуна был полон крови. Он все еще пытался сопротивляться, но не мог даже сесть. «Ханьфэй, прекрати это!» В отдалении, метрах в 300, быстро приближалась рыбацкая лодка. Ханьфэй с первого взгляда узнал в нем своего учителя Ван Цзе, инспектора по обычному рыболовству. Ханьфэй с улыбкой помахал рукой Ван Цзе. Затем, не склоняя головы, он тихо сказал Ли Хуну: «Будь рыбой в своей следующей жизни. Ты не заслуживаешь снова жить как человек». С этими словами конец его удочки сверкнул, и он резко вонзил ее в грудь Ли Хуна и пронзил его тело. Наблюдая за этой сценой, Ли Цин обливался потом и стал смертельно бледным. В следующий момент появился Ван Цзе. Он посмотрел на окровавленную рыбацкую лодку, затем на Ли Хуна, чьи глаза все еще были широко открыты, и глубоко вздохнул. Ван Цзе был потрясен. Утром его люди доложили ему, что десятки рыбацких лодок тигров направляются к обычным рыбным промыслам. Ван Цзе знал, что произойдет что-то плохое, поэтому он сразу же пошел спрашивать Ли Ганга, куда пошел Ханьфэй. В итоге оказалось, он пошел в дом Сяоюя, но когда он поспешил в дом Сяоюя, Ее мать сказала, что Хань Фэй ушел в море. У Ван Цзе сразу же появилось ужасное предчувствие. Но в этот момент, видя эту сцену, он не знал, что сказать. Кто-то сообщил, что здесь произошла ожесточенная драка. А когда он приехал, то сам увидел эту кровавую сцену. Ты Хань Фэй только улыбнулся. Мистер Ван, вот что происходит в море, не так ли? Борьба с морем, борьба с рыбой, борьба с людьми. К счастью, я победил. Теоретически, убийство не было разрешено в обычном рыболовстве, но тигры сначала пытались охотиться на Хань Фэя, поэтому, хотя Хань Фэй убил этих людей, никто ничего не сказал бы об этом. Кроме того, Хань Фэй был его учеником, поэтому Ван Цзе ничего не сказал и отвез Хань Фэя обратно на плавучий остров. Уходя, Ван Цзе сказал: «Тебе не разрешат выходить в море в течение 3 месяцев». В этот день деревня Небесной Воды была в смятении. Было сказано, что Хань Фэй, победитель первого места последнего рыболовного испытания, убил сына Ли Чжуя в обычном промысле, проколов его грудь своей удочкой. Ходили слухи, что в той битве тигры потеряли большую часть своих членов. Поговаривали, что предводителя тигров Ли Чжуя публично стошнило кровью, а из глаз у него потекла кровь. Говорили, что когда Хань Фэй вернулся, он объявил войну Ли Чжуя. Когда старый враг тигров, семья Ван, услышала эту новость, дедушка Ван радостно рассмеялся и воскликнул, что Хань Фэй действительно был достойным победителем рыбацкого испытания. Будучи самым выдающимся представителем третьего поколения семьи Ван, Ван Баюй криво улыбнулся, услышав эту новость. Он подумал про себя: неужели Хань Фэй действительно стал тем, кто он есть сегодня, из-за танка и... Вся деревня Небесной Воды говорила о Хань Фэе, но ему было все равно, потому что Ся Юй сжала. Глава 78. Мать Ся Юй была вся в слезах и не могла вынести расставания с дочерью. Мин Тангу тоже было грустно. Он всем сердцем воспитывал свою дочь и очень неохотно расставался с ней. Ся Юй, тоже обливаясь слезами, обнял мать и отказывалась садиться на рыбацкую лодку. Деревенский староста сказал: «Кхе-кхе, Ся Юй, идти в город это не то же самое, как находиться в деревне и быть с родителями. Ты сможешь возвращаться каждый год». Мин Танг улыбнулся: «Теперь ты можешь идти. Помни, что ты моя дочь и у тебя есть экзотический духовный зверь. Даже в городе ты самая лучшая». Ся Юй кивнула: «Папа, я буду усердно учиться и стремиться стать великим мастером рыбалки как можно скорее». В этот момент вперед выступил Хань Фэй: «Ну, Ся Юй, я слышал, что люди в городе все талантливые и имеют большую силу. Я думаю, что тебе придется практиковать другие искусства, практикуя методы удочки. Вот ты здесь. Танга дал мне этот нож. Оставь его. Если кто-то будет задирать тебя, то воспользуйся этим ножом». Мин Танг пристально посмотрел на Хань Фэя. «Может быть, моя дочь похожа на тех людей, которые могут резать людей». А, этот нож, глаза деревенского старосты загорелись. Он взял нож и посмотрел на него. Затем он вытащил лезвие рыбного кинжала Мин Танга и ударил их друг о друга. Кинжал Мин Танга сломался пополам в одно мгновение. У всех загорелись глаза, и деревенский староста был поражен. Это оружие уровня смертных, это, по крайней мере, нож-сокровище на смертном уровне, среднего качества или даже высокого качества. Ся Юй тоже широко раскрыла глаза. Оружие смертного уровня. Она слышала о таком раньше, но никогда не пользовалась им. Хань Фэй почесал свой затылок. «Ничего страшного в этом нет, это же просто нож. Нож используется для того, чтобы резать людей, но я не режу людей, поэтому этот нож не подходит для меня». Все молчали. «Ты же не режешь людей, а как же тогда молодой хозяин тигров?» «Да, ты не резал его, но ты заколол его насмерть». Ся Юй радостно взяла свой драгоценный нож и, почувствовав холод лезвия, спросил: «Как называется этот нож?» «Нож есть нож, у него нет названия. Если ты хочешь, ты можешь дать ему имя». Она хмыкнул, с восхищением поглаживая нож. «Этот нож черно-белый, а лезвие острое и блестящее, так что давай я назову его черно-белым ножом». Каждый, кто находился рядом, Ван Баюй закатил глаза и подумал: «Что же это за дерьмовое имя такое?» «Как тебе будет угодно», — ответил Хань Фэй. «Все зависит от тебя». «Спасибо, Хань Фэй, я прикрою тебя, когда вернусь из города. Ты можешь мне не верить, но, честно говоря, я могу убить железноголовую рыбу одним ударом, и мне нужно, чтобы ты прикрывала меня, ба», продолжая хвастаться. Деревенский староста прервал их разговор. «Ладно, уже почти пора. Хань Фэй, ты уверен, что не хочешь пойти с нами?» Ханьфэй покачал головой. «Нет, староста, мне еще многое нужно сделать». Деревенский староста просто хотел надрать ему задницу. «Этот парень говорит так, как будто он деревенский староста. У него есть много вещей, о которых ему нужно позаботиться. Кем он себя возомнил?» Когда рыбацкая лодка отчалила, все помахали ей на прощание. Только когда рыбацкая лодка исчезла в облаках, Мин Танг сказал: «Ханьфэй, этот нож, мистер Мин, это всего лишь нож. Танг оставил мне больше одного». «Мин Танг, этот нож определенно не был подарен ему Танг. Ханьфэй выковал этот нож из железной удочки Лиланга и почти 50 лезвий рыбных кинжалов, которые он получил от соревнований. Его качество было на самом деле не средним качеством, а божественным качеством». Ханьфэй пришел с барбекю и выпивкой. «Дедушка, я вернулся». Старик поднял веки. «Ты наконец вернулся, сопляк, без тебя здесь скоро все поле завянет. Разве ты не смог собрать в поле немного духовной энергии?» Старик усмехнулся. «Я стар, так что не должен работать. Разве это не слишком утомительно для меня, чтобы работать в поле?» Ханьфэй был ошеломлен. «Мне это тоже надоело, ясно?» Ханьфэй бросил кувшин с вином на стол, вышел на поле, что-то напевая, и сел на землю, где он остановился в прошлый раз. «О, да, передавая духовную энергию в поле». Ханьфэй начал экспериментировать, бросая в поле духовную энергию. Старик сорвал чесночную креветку, размышляя во время еды. Неужели этот парень действительно уничтожил элиту тигров в одиночку? А, достиг ли он пика 9-го уровня? Старик скривил уголок рта. Неужели сегодняшняя молодежь так быстро перестраивается? В городе нет недостатка в 12-летних рыбаках 9-го уровня или даже в 12-летних мастерах рыбной ловли. Но в городе нет 12-летних рыбаков 9-го уровня, которые могут убить мастера рыбной ловли. Месяц спустя, Ханьфэй и старый Цзян стояли перед большим чаном, покрытым толстой рыбьей кожей. Старый Цзян спросил: «Ты уверен, что тебе это удалось?» Ханьфэй ответил: «Да, но даже если он был сделан, он должен быть выставлен на некоторое время после открытия чана. Ты уверен, что это, как это называется, уксус?» «Да, ты уверены, что уксус очень вкусный?» Ханьфэй объяснил: «Сам по себе он не очень хорош, но сколько видов духовных плодов на плантации очень вкусны, чтобы есть их в одиночку». Старик кивнул. Ханьфэй, казалось, был талантлив в кулинарии, и у него не было никакого права голоса в этой области. Ханьфэй достал лезвие рыбного кинжала, проткнул дырку в рыбьей шкуре, и вдруг из чана выплыл кислый привкус. Старик наморщил нос. «Это очень плохо пахнет. Некоторые дурно пахнущие вещи самые вкусные. Давайте сначала попробуем этот полуфабрикат. Может быть, это будет наполовину вкусно». «Попробовать? Конечно». Когда Ханьфэй начал жить на плантации, Цзян Цинь взяла отпуск. Выйдя на улицу, она увидела своего дедушку и Ханьфэя, стоявших вокруг большого чана. Цзян Цинь спросила: «Что вы делаете?» Ханьфэй и старый Цзян сказали вместе: «Секрет, в порядке». С тех пор, как Ханьфэй научился распространять духовную энергию на землю, он больше не возделывал землю, а сосредоточился на своем хобби, главным образом кухне. Поначалу старик презирал его хобби, но после того, как он попробовал странные блюда, приготовленные Ханьфэем, он начал изучать кулинарию вместе с Ханьфэем, говоря, что это одна из величайших радостей жизни. Он был рад, что ему повезло как гурману. Полчаса спустя, все трое сидели вокруг стола, на котором стояли большая тарелка салата из морских водорослей и большая тарелка живых креветок, а также три больших сладких картофелины. Жареную сладкую картошку любили и старик, и Цзян Цинь. Они привыкли есть их сырыми, но они не ожидали, что они будут такими вкусными после жарки. Однако они не решались попробовать других блюда. Старый Цзян спросил: «Ты уверен, что это съедобно? Разве это не водоросли?» «А водоросли съедобны, и эта белая креветка все еще жива, смотри, она движется». Ханьфэй попытался объяснить: «Разве трава не съедобна? Жуки едят траву». Старый Цзян нагрызнулся в ответ: «Это жучок, разве человек жук?» Ханьфэй закатил глаза. «Жуки крошечные по сравнению с людьми, но разве перед небесами и землей человеческие существа не такие же крошечные, как частицы пыли? Если насекомые могут есть траву, то и люди тоже. Что касается белой креветки, то она вкусна только тогда, когда она еще жива, и она потеряет свой вкус, когда умрет». Однако ни старый Цзян, ни Цзян Цинь не притронулись к двум блюдам. Ханьфэй бросил на них презрительный взгляд, взял белую креветку и отправил ее в рот. Когда он выплюнул кусок креветочной скорлупы, прозрачная креветочная мякоть скользнула ему в живот. Старый Цзян и Цзян Цинь обменялись взглядами. Видя, что Хань Фэй, казалось, действительно наслаждается этим, старый Цзян не мог не взять одну и не положить ее в рот. А как только он попробовал ее, его глаза заблестели, и он повторил то, что только что сделал Хань Фэй. Старый Цзян спросил: «С уксусом?» Хань Фэй было любопытно, о чем он думает. «Как ты себя чувствуешь?» Старый Цзян признался: «Очень хорошо. Это довольно просто и быстро сделать. Как только ты сделал чан с уксусом, ты сможешь есть его в течение длительного времени». «Хорошо, хорошо», — Цзян Цинь нахмурилась, гадая, не обманывают ли ее эти двое вместе. Однако она несколько раз пробовала блюда, приготовленные Хань Фэем, которые были действительно хороши, поэтому в конце концов она также попробовала креветку с соусом. Когда белая креветка коснулась ее языка, он показался ей таким гладким и особенным на вкус. Она чувствовала, как будто жизнь билась у нее на языке. Насыщенный винный аромат и кислый, но вкусный соус заставили ее прищуриться. «Это действительно вкусно», — подумала она. «А как насчет этих водорослей?» Хань Фэй улыбнулся. «Почему бы тебе не попробовать, сестра Цинь?» Подумав о пьяной креветке, Цзян Цинь больше не колебалась, когда попробовала салат. Полчаса спустя, большая часть салата из морских водорослей и креветок были в желудках старого Цзяна и Цзян Циня, но жареный сладкий картофель остался нетронутым. Через некоторое время старик лениво лежал на стуле, жуя жареную сладкую картошку и, казалось, наслаждался собой. Старый Цзян щелкнул языком. «Мальчик, я думаю, тебе не следует быть собирателем духов. Будь поваром. Держу пари, ты будешь очень популярен». Хань Фэй, похоже, не был в восторге от этой идеи. «Я не заинтересован в приготовлении пищи для такого количества людей. Я готовлю только для себя». Внезапно Хань Фэй увидел, что Цзян Цинь подмигивает ему, приглашая прогуляться вместе с ней, глубоко в саду. Хань Фэй спросил: «Сестра Цинь, что случилось? Почему мы должны вот так прятаться?» Цзян Цинь серьезно посмотрела на Хань Фэя. «Ты хочешь научиться боевым навыкам?» Глава 79. Боевые навыки? Конечно, Хань Фэй хотел их изучить. Когда он вернулся с моря месяц назад, он понял эту проблему. Его нынешние боевые навыки были слишком скудны. В дополнение к нападению с помощью своей удочки, все, что он знал, были атака взрыва духовной энергии. Он чувствовал, что даже маленький черный был более полезен, чем он сам, потому что он мог кусать людей. Хань Фэй тут же сказал: «Конечно, сестра Цинь, ты собираешься научить меня боевым навыкам?» Цзян Цинь кивнул: «Я могу научить тебя, но ты должна пообещать мне кое-что». Хань Фэй спросил: «И что же это?» «Бесполезно говорить тебе сейчас, но ты должен дать обещание. Если однажды ты станешь сильным воином души, тебе придется однажды вернуться в деревню». Глядя на серьезное выражение лица Цзян Циня, Хань Фэй не удержался и спросил: «Сильным? Насколько сильным?» «По крайней мере, сильнее, чем Фан Цзе». «Хань Фэй». Хань Фэй почесал свой затылок. «Сестра Цинь, ты говоришь о Фан Цзе, легендарный скрытый рыболов, сильнее его самого? Разве это возможно?» Цзян Цинь продолжил: «Если ты не можешь быть сильнее его, то забудь об этом. Я могу научить тебя бесплатно, и тебе не нужно выполнять никаких обещаний». Хань Фэй уже давно чувствовал, что эта пара дедушки и внучки была очень странной. Старик был явно очень силен, что было очевидно из его борьбы с деревенским старостой. В то время деревенский староста делал все, что мог, но старик только пошевелил пальцами и вышвырнул деревенского старосту вон. Он был уверен, что Цзян Цинь тоже очень сильна. Хань Фэй снова почесал затылок. «Тогда позволь мне попробовать». Цзян Цинь серьезно посмотрела на Хань Фэя. «Подумайте об этом, пожалуйста. Я знаю, что у тебя есть талант, чтобы стать собирателем духов. Когда ты достигнешь уровня Фан Цзе, тебе будут поклоняться все. Однако собиратель духов — это не тот, кто сражается в бою. Хотя они могут контролировать духовную энергию, им трудно достичь больших результатов». Хань Фэй был сбит с толку. «Ну и что?» Цзян Цинь объяснила. «Воин души обладает самой сильной боевой мощью и лучшим оружием. Лучший воин души может обладать как великой защитной способностью оружейника, так и взрывной силой, сравнимой с силой охотника. Итак, ты готов стать воином души?» Хань Фэй чувствовал себя так, словно спит. Не так давно он даже не знал, что такое собиратель духов. Когда он увидел оружейника семьи Ван на ярмарке, он подумал, что этот человек выглядел так холодно и был им доволен. Но теперь он стал не только собирателем духов, но и мог бы даже стать воином души. Хань Фэй почувствовал, как колотится его сердце. Он сглотнул и спросил: «Почему ты выбрала именно меня? Тебе повезло больше, чем другим. По всем правилам ты должен был умереть в море после стольких несчастных случаев на рыбных промыслах, но ты выжил. Мало того, ты становишься все сильнее и сильнее и даже убил мастера рыбной ловли». Сердце Хань Фэя дрогнуло. «Ты уже знал об этом?» Цзян Цинь покачала головой. «Хотя я не был свидетелем той битвы, я знала, что Ли Ланг из тигров ушел в море, но он так и не вернулся. Должно быть, он умер. Сестра Цинь, ты выбрала меня из-за моего таланта?» Цзян Цинь спросил с улыбкой. «У тебя есть талант?» Ладно, Хань Фэй чувствовал, что его презирают, но все равно, он мог бы стать воином души. Если бы он научился боевым навыкам, ему не нужно было бы продолжать бить своих врагов своей удочкой. Цзян Цинь сказала: «Дедушка возражает против того, чтобы ты стал воином души по какой-то причине. Есть очень мало людей, которые могут заниматься двумя профессиями. Даже если они есть, немногие из них владеют обеими профессиями. Ты готов пойти на такой риск?» Хань Фэй кивнул, как курица, клюющая рис. «Да, я готов». Хань Фэй, конечно, был готов. Он чувствовал, что собиратель духов его нынешнего уровня был совершенно бесполезен в бою. Когда враг нападал на него, он мог использовать только свою удочку. Но как только он станет воином души, он сможет резать своих врагов ножом, колоть их мечом или стрелять в них скрытым оружием. Цзян Цинь слегка кивнула. «Ты знаешь, почему воин души почти непобедим в ближнем бою?» Хань Фэй покачал головой. Цзян Цинь объяснила: «Из-за их сильного телосложения, хорошего оружия и адекватных боевых навыков. Это также одна из причин, по которой я выбрал именно тебя. У тебя есть огромная сила, которой не хватает обычным людям. Я не знаю, какие у тебя шансы, но это должно быть причина, почему ты можешь продвигаться так быстро и обладать такой невероятной силой». Цзян Цинь проинструктировала: «Раз уж ты сделал свой выбор, отправляйся в деревенскую библиотеку, чтобы найти меня завтра». В деревне была библиотека, но никто не принимал ее всерьез. Было сказано, что боевые навыки, хранящиеся в ней, были все на низком уровне. После рыбацкого испытания Хань Фэю разрешили в любое время войти в библиотеку, чтобы выбрать боевые навыки для практики, но он забыл об этом. Теперь, стоя перед старым зданием, он задавался вопросом: может ли быть что-нибудь хорошее в этом убогом здании? Цзян Цинь увидела лицо Хань Фэя и спросила: «Почему у тебя такое выражение лица? Неужели ты презираешь библиотеку?» «Нет, ха-ха, я просто думаю, что дизайн нашей деревенской библиотеки очень прост». Цзян Цинь спокойно сказала: «Не только ты, многие люди презирают эту библиотеку и не верят, что здесь могут быть книги о передовых боевых навыках. Но кто тебе скажет, что чем более развиты боевые навыки, тем лучше?» Хань Фэй наклонил голову и посмотрел на нее. «Разве это правда?» Цзян Цинь покачала головой. «Чем выше уровень боевого мастерства, тем сложнее его практиковать. Напротив, чем ниже его уровень, тем легче его практиковать. Для воина души любой практический боевой навык хорош. Даже самое худшее боевое умение может быть использовано в бою, не так ли?» Хань Фэй щелкнул языком. Хотя то, что сказала Цзян Цинь, казалось, имело смысл. Никто на самом деле не хотел ненужного боевого навыка. Кроме того, даже если это было низкоуровневое боевое умение само по себе, оно не обязательно было низкоуровневым в его руках. У него же был сосуд для очищения демонов, верно? Цзян Цинь дала ему первое задание. «А теперь иди, выбери боевые навыки, которые ты заинтересуешься, и возьми их». Хань Фэй спросил: «Сколько книг я могу взять с собой?» «Столько, сколько ты захочешь. В конце концов, даже если ты их возьмешь, я не обязательно позволю тебе их изучить». Хань Фэй. Библиотеку охранял только старик, похожий на уборщика. Хань Фэй взглянул на него, задаваясь вопросом, был ли этот старик мастером-затворником. Но этот старик был так обыкновенен и выглядел так, как будто мог умереть в любой момент. Хань Фэй покачал головой. «Как может быть столько мастеров-затворников?» Он вошел в библиотеку. Как он и ожидал, она была обветшалой внутри, и деревянный пол скрипнул, когда он ступил на нее. Книжные полки выглядели так, словно вот-вот рухнут, а по углам виднелось множество паутины. «А разве здесь нет уборщика? А почему там так много паутины?» В отличие от того, что было сказано, что чем выше уровень боевого навыка, тем выше он будет помещен в библиотеке. Эта библиотека имела только один этаж. Хань Фэй шагнул вперед и обнаружил, что на некоторых книгах остались отпечатки пальцев. Очевидно, в библиотеке все еще были посетители, но здесь было слишком много пыли. Каждый раз, когда он прикасался к книге, на ней оставались отпечатки пальцев. Но там все еще было много книг, полных пыли и без каких-либо отпечатков пальцев. Хань Фэй оглянулся. Мастерство удилища, очертания кулачка, рыболовное мастерство, искусство железного кулака, железная удочка и нож для разделки рыбы. Куча книг, которые не давали ему желания читать, были помещены здесь. Хань Фэй дернул уголком рта. Так как деревенская библиотека была такой же, как эта, городская библиотека, вероятно, не была бы лучше. Не обращая внимания на пыль, Хань Фэй осмотрел всю дорогу и посмотрел на название каждой книги. Всякий раз, когда он находил название книги приятным для своих глаз, он вынимал ее и бросал на землю, а затем выбирал из этих книг 7 ножевых ударов. Название выглядит красиво. Оставим это. Хо, бесконечная дубинка. Здорово. Оставим это. Меч в рукаве. Это звучит как какое-то скрытое оружие. Оставим это. Бесконечная дубина. Это может быть полезно. Оставим это. Техника встряхивания удочки. Она используется для рыбалки. Может ли это быть лучше, чем мой поцелуй крючка? Неинтересно. Более чем через полчаса Цзян Цинь была ошеломлен, увидев, что Хань Фэй вышел со стопкой книг, которая доходила ему до подбородка. Цзян Цинь был беспомощна. «Ты сможешь прочитать все эти книги?» «Нет, помоги мне выбрать. Я сам выбрал несколько книг. Я очень хорошо к ним отношусь». Цзян Цинь согласилась. «Покажите мне книги, которые ты выбрал». Хань Фэй вытащил со дна 3 книги, в которых были, соответственно, хорошего мнения, техника ветра и волн, самая сильная непобедимая техника удочки и искусство расщепления моря мечом. Цзян Цинь, Хань Фэй все еще был самодоволен. Ему потребовалось много энергии, чтобы найти эти 3 удивительные книги. Однако Цзян Цинь нахмурилась и наугад бросил эти 3 книги на землю. «Значит, ты просто выбирал свои боевые навыки, основываясь на названии, ты выбрал только те, у кого красивые имена». Хань Фэй ответил: «Да, я думаю, что автор, который может придумать такое удивительное имя для своей книги, должен быть кем-то. Я что, ошибаюсь? Рыбак, который написал искусство меча, раскалывающего море, действительно был кем-то». Закончив эту книгу, он отправился на обычную рыбалку с мечом и был убит лезвием рыбы. Хань Фэй. Цзян Цинь продолжил: «Что касается автора техники ветра и волн, то он написал эту книгу, как только стал мастером рыбалки. Затем он отправился на рыбную ловлю первого уровня, чтобы бросить вызов ветру и волнам, но в конечном итоге был убит мечом рыбы». Хань Фэй. Хань Фэй осторожно спросил: «А как же автор самого сильного метода непобедимой удочки?» Цзян Цинь также сказала: «Ну, он случайно сбил себя с ног своей же удочкой». Хань Фэй.